Глава третья. Вечер в Чикаго. Посетив Эдисона в банке и отобедав затем запросто у него дома, Каупервуд пришел к выводу, что с этим финансистом не следует кривить душой. Эдисон был человеком влиятельным, с большими связями. К тому же он положительно нравился Каупервуду. И вот, побывав по совету мистера Рэмбо Фарго, Каупервуд на пути в Филадельфию снова заехал в Чикаго и на другой же день с утра отправился к Эдисону, чтобы рассказать ему, смягчив, разумеется, краски, о своих филадельфийских злоключениях. От Каупервуда не укрылось впечатление, произведенное им на банкира, и он надеялся, что мистер Эдисон посмотрит на его прошлое сквозь пальцы. Он рассказал, как филадельфийский суд по формальным уликам признал его виновным в растрате и как он отбыл срок наказания в восточной исправительной тюрьме. Упомянул также о предстоящем ему разводе и о своем намерении вступить в новый брак. Эдисон, человек не столь сильной воли, хотя по-своему тоже достаточно упорный, подивился смелости Каупервуда и его умению владеть собой. Сам он никогда не отважился бы на такую отчаянную авантюру. Эта драматическая повесть взволновала его воображение. Он видел перед собой человека, который, по-видимому, еще так недавно был унижен, втоптан в грязь, и вот он уже снова на ногах, сильный, решительный и уверенный в себе. Банкир знал в Чикаго многих весьма почтенных и уважаемых горожан, чье прошлое не выдержало бы слишком пристального изучения. Однако никого это не беспокоило. Некоторые из этих людей принадлежали к наиболее избранному обществу. Другие не имели в него доступа, но все же обладали большим весом и влиянием. Почему же не дать Каупервуду возможности начать все сначала? Банкир снова внимательно поглядел на гостя. Крепкий торс, красивое холеное лицо с маленькими усиками, холодный взгляд. Мистер Эдисон протянул Каупервуду руку. «Мистер Каупервуд», — сказал он, тщательно подбирая слова, — «не буду говорить, как я польщен доверием, которое вы мне оказали. Я все понял и рад, что вы были со мной откровенны. Не стоит больше толковать об этом. Когда я впервые увидел вас у себя, я почувствовал, что вы человек незаурядный. Теперь я в этом убежден. Вам не нужно оправдываться передо мной. Я как-никак недаром пятый десяток живу на свете. Жизнь меня кое-чему научила. Вы всегда будете желанным гостем в моем доме и почетным клиентом в моем банке. Посмотрим, как сложатся обстоятельства. Будущее само подскажет нам, что следует предпринять. Я был бы рад, если бы вы поселились в Чикаго, хотя бы уже потому, что вы сразу пришлись мне по душе. Если вы решите обосноваться здесь, я уверен, что мы будем полезны друг другу. А теперь не думайте больше о прошлом. Я же со своей стороны никогда и ни при каких обстоятельствах не стану о нем упоминать. Вам еще предстоит борьба. Я желаю вам удачи и готов оказать всяческую поддержку, насколько это в моих силах. Итак, забудьте о том, что вы мне рассказали. И как только ваши семейные дела уладятся, приезжайте в гости и познакомьте нас с вашей женой». Покончив с делами, Каупервуд сел в поезд, отправлявшийся в Филадельфию. «Эйлин», — сказал он своей возлюбленной, встречавшей его на вокзале, — «по-моему, Запад — это то, что нам с тобой нужно. Я проехал вплоть до Фарго и побывал даже в его окрестностях, но нам, пожалуй, не стоит забираться так далеко. Кроме пустынных прерий и индейцев, мне ничего не удалось там обнаружить». «Что бы ты сказала, Эйлин», — добавил он шутливо, — «если бы я поселил тебя в дощатой хибарке и кормил гремучими змеями на завтрак и сусликами на обед? Пришлось бы это тебе по вкусу?» «Конечно», — весело отвечала она, прижимаясь к его плечу. Они уже сидели в закрытом экипаже. «Если бы ты это выдержал, так выдержала бы и я. С тобой я поеду хоть на край света, Фрэнк. Я закажу себе красивый индейский наряд, весь разукрашенный бусами и кусочками кожи, и головной убор из перьев. Ну, знаешь, такой, как они носят. И...» «Так я и знал. Ты верна себе. Главное — туалет, и даже в дощатой лачуге. Ничего с тобой не поделаешь». «Ты бы очень скоро разлюбил меня, если бы я не заботилась о туалетах», — смеясь, отвечала Эйлин. «Ах, как я рада, что ты вернулся!» «Беда в том, — улыбаясь, продолжал Каупервуд, — что места эти не кажутся мне столь многообещающими, как Чикаго. Придется нам, как видно, поселиться в этом городе. Правда, часть капитала я разместил в Фарго, значит, время от времени нужно будет наведываться и туда, но обоснуемся мы все-таки в Чикаго. Я не хочу никуда больше ездить один, мне это надоело». Он сжал ее руку. «Если нам не удастся вскоре добиться развода, я просто представлю тебя в обществе как мою жену. Вот и все». «А от Стеджера нет вестей?» — спросила Эйлин. Стеджер, поверенный Каупервуду, добивался у миссис Каупервуд согласия на развод. «Нет, ни слова». «Дурной признак, верно?» — вздохнула Эйлин. «Ничего, не огорчайся. Могло быть и хуже». Каупервуду вспомнились дни, проведенные в филадельфийской тюрьме. И Эйлин подумала о том же. Затем он принялся рассказывать ей о Чикаго, и они решили при первой возможности переселиться туда, в этот западный город. О последующих событиях в жизни Каупервуда скажем вкратце. Прошло около 3 лет, прежде чем он, покончив наконец со своими делами в Филадельфии, обосновался в Чикаго. Эти годы были заполнены поездками из восточных штатов в Запады и обратно. Сначала Каупервуд бывал главным образом в Чикаго, но затем стал все чаще наведываться в Фарго, где Уолтер Уэлпли, его секретарь, руководил строительством торгового квартала, прокладкой линии городской железной дороги и организацией ярмарки. Все эти многообразные начинания объединялись в одном предприятии, именовавшемся строительной и транспортной компанией, во главе которой стоял Фрэнк Алджернон Каупервуд. На мистера Харпера Стеджера, филадельфийского адвоката Каупервуда, было возложено заключение контрактов. Поселившись на некоторое время в Чикаго, Каупервуд снял номер в отеле «Тремонт», ограничиваясь пока что ввиду ложного положения Эллен лишь краткими деловыми встречами с теми влиятельными лицами, с которыми он свел знакомство в свой первый приезд. Он внимательно приглядывался к чикагским биржевым маклерам, подыскивая солидного компаньона, уже имеющего свою контору. Человека не слишком притязательного и честолюбивого, который согласился бы посвятить его в дела Чикагской биржи и ее заправил, и ввел бы в курс местной деловой жизни. Как-то раз, отправляясь в Фарго, Каупервуд взял с собой Эйлин, и она свысока, с беспечной и скучающей миной смотрела на молодой, строящийся город. «Нет, ты только взгляни, Фрэнк!» — воскликнула Эйлин, увидав простое бревенчатое здание четырехэтажной гостиницы. Длинная, неказистая улица в торговом квартале, где склады кирпича уныло перемежались со складами лесоматериалов, произвела на нее удручающее впечатление. Не лучше были и другие части города. Вдоль немощенных улиц тянулись дома, между которыми зияли пустыри. «Неужели ты всерьез думал поселиться здесь?» Эллен, разряженная, как всегда, в пух и прах, тщеславная, самоуверенная, в модном щегольском костюме, являла странный контраст с озабоченными, суровыми, равнодушными к своей внешности жителями этого нового, буйно растущего города. Эллен недоумевала. Где же она будет блистать, когда, наконец, пробьет ее час? Допустим даже, что Фрэнк страшно разбогатеет, станет куда богаче, чем был когда-то. Какой ей от этого прок здесь? В Филадельфии до своего банкротства, когда никто еще не подозревал о ее связи с ним, он начал было устраивать блестящие приемы. Будь она в то время его женой, ее бы с распростертыми объятиями приняло избранное филадельфийское общество. Но здесь, в этом городишке... Боже милостивый! Эллен с отвращением сморщила свой хорошенький носик. Какая мерзкая дыра! Больше у нее ничего не нашлось сказать о самом молодом, самом кипучем городе Запада. Зато Чикаго с его шумной и день ото дня все более суетливой жизнью пришелся ей по душе. Каупервуд, хотя и был всецело поглощен своими финансовыми махинациями, все же не забывал и об Эллен. Заботился о том, чтобы она не скучала в одиночестве. Он просил ее ездить по магазинам и покупать все, что вздумается, а потом рассказывать ему о своих впечатлениях. И Эллен делала это с превеликим удовольствием. Разъезжала по городу в открытом экипаже, нарядная, красивая, в широкополой коричневой шляпе, выгодно оттенявшей ее бело-розовую кожу и червоное золото волос. Иногда вечерами Каупервуд возил ее кататься по главным улицам города. Когда Эллен впервые увидела просторы богатства Прерия-авеню, Норс-Шор-Драйв, Мичиган-авеню и новые, окруженные зелеными газонами особняки на бульваре Эшленд, она точно так же, как и Каупервуд, почувствовала, что по жилам у нее пробежал огонек. Мечты, надежды, дерзание этого города зажгли ей кровь. Все эти роскошные дворцы были отстроены совсем недавно, и все заправилы Чикаго, подобные ее Фрэнку, лишь недавно стали богачами. Эллен как будто даже забыла о том, что она еще не жена Каупервуда, и чувствовала себя его законной супругой. Улицы, окаймленные красивыми тротуарами из желтовато-коричневых плит, обсаженные молодыми деревцами, зеленые, гладко подстриженные газоны, серые макадамовые мостовые, чуть колеблемые июньским ветерком кружевные занавески в окнах, защищенных от солнца пестрыми полотняными маркизами, все это волновало воображение Эллен. Как-то они катались по берегу озера, и она, глядя на молочно-голубую зеленоватым отливом воду, на чаек, на белеющие вдали паруса и новые нарядные дома вдоль берега, мечтала о том, что когда-нибудь станет хозяйкой одного из таких великолепных особняков. О, как важно будет она себя держать тогда! Как роскошно одеваться! Они построят себе шикарный особняк в 100 раз лучше того, что был у Фрэнка в Филадельфии. Особняк-дворец с огромным бальным залом и огромной столовой, и они с Фрэнком будут давать в нем балы и обеды, и как равные равных принимать у себя всех чикагских богачей. «Как ты думаешь, Фрэнк, будет у нас когда-нибудь такой же красивый дом?» — спросила она мечтательно. «Вот слушай, что я надумал», — отвечал Каупервуд. «Если тебе нравится этот район, мы купим участок на Мичиган-авеню, но строиться подождем. А как только в Чикаго у меня появятся прочные связи, и я решу, чем мне тут заняться, мы построим себе прекрасный дом. Будь покойна. Прежде всего, нужно уладить это дело с разводом, и тогда уж начинать новую жизнь. А до тех пор, если мы хотим обосноваться здесь, нам лучше не привлекать к себе внимания. Ты согласна со мной?» Время близилось к 6 часам. Ослепительный летний день еще не начинал угасать, но зной спал, тень от домов на западной стороне улицы легла на мостовую, и воздух был теплый и ароматный, как подогретое вино. По улице длинной вереницей катились нарядные экипажи. Катание было любимой утехой чикагского света, и для многих едва ли не единственной возможностью щегольнуть своим богатством. Социальные прослойки города определились еще недостаточно четко. Позвякивание упряжи, меды, серебряной и даже накладного золота, слышался голос успеха и любования на успех. По этой улице, одной из главных артерий города, Виа Аппиа, его южной части, спешили домой из деловых кварталов, с фабрик и из контор все ретивые охотники за наживой. Богатые горожане, лишь изредка встречавшиеся друг с другом на деловой почве, обменивались любезными поклонами. Нарядные дамы и молодые щеголи, дочери и сыновья чикагских богачей или их красавицы-жены в кабриолетах, колясках и новобондах ландо устремлялись к деловой части города, чтобы отвезти домой утомившихся за хлопотливый день мужей или отцов, друзей или родственников. Здесь царила атмосфера успеха, надежд, беспечности и того самоуспокоения, которое порождается материальными благами, их обладанием. Выхоленные чистокровные рысаки проносились, обгоняя друг друга по длинной, широкой, окаймленной газонами улице, мимо роскошных особняков, самодовольно кичливых, выставляющих на показ свое богатство. «О!» — вскричала Эллен при виде всех этих сильных, уверенных в себе мужчин, красивых женщин, элегантных молодых людей, нарядных девиц, улыбающихся, веселых, обменивающихся поклонами, всего этого удивительного и показавшегося ей столь романтическим мира. «Я бы хотела жить в Чикаго. По-моему, здесь даже лучше, чем в Филадельфии». При упоминании о городе, где он, несмотря на всю свою изворотливость, потерпел крах, Каупервуд крепко стиснул зубы, и его холеные усики, казалось, приобрели еще более вызывающий вид. Пара, которую он правил, была поистине бесподобна. Тонконогие, нервные животные, горячие и капризные. Каупервуд терпеть не мог жалких, непородистых кляч. Когда он правил, держась очень прямо, в нем виден был знаток и любитель лошадей. И его сосредоточенная энергия как бы передавалась животным. Эллен сидела рядом с ним, тоже выпрямившись, горделивая и самодовольная. «Правда прелестно», — заметила одна из дам, когда коляска Каупервуда поравнялась с ее экипажем. «Что за красотка?» — думали мужчины, и некоторые даже выражали эту мысль вслух. «Видела ты ее?» — восторженно спросил один мальчик-подросток у своей сестры. «Будь покойна, Эллен», — сказал Каупервуд с той железной решимостью, которая не допускает и мысли о поражении. «Мы тоже найдем свое место здесь. Верь мне, у тебя в Чикаго будет все, чего бы ты ни пожелала, и даже больше того». Все его существо в эту минуту, казалось, излучало энергию, и она, словно электрический ток, передавалась от кончиков его пальцев, через вожжи лошадям, заставляя их бежать все резвее. Кони горячились и фыркали, закидывая головы. У Эллен распирала грудь от обуревавших ее желаний, надежд, тщеславия. О, скорее бы стать миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд, хозяйкой роскошного особняка здесь, в Чикаго. Рассылать приглашения, которыми никто не посмеет пренебречь. Приглашения, равносильные приказу. «Ах, если бы», — вздохнула она про себя, — «если бы все это уже сбылось! Скорее бы!» Так жизнь, возведя человека на вершину благополучия, продолжает и там дразнить и мучить его. Впереди всегда остается что-то недосягаемое, вечный соблазн и вечная неудовлетворенность. О, жизнь, надежды, юные года, мечты крылатые — все сгинет без следа.